Летние недели. Они такие быстрые в России. Тепло лениво приходит только к середине июня. И дальше эти жаркие деньки летят со свистом. Будто лето пытается наверстать свое неспешное приближение стремительным уходом на юг. Оглянуться не успеваешь, а уже бабье лето на границе. Вокруг оранжевыми и алыми факелами полыхают клены. Под ногами похрустывает листва. Красиво, но очень холодно. А уж дни отпуска вообще имеют странное свойство. Ждешь их, кажется, целую вечность. Уже даже от одного ожидания дико устаешь. Чудится, никак они не настанут. А пролетают эти дни за считанные секунды. Вот ты еще впервые сидишь в тенистой беседке во дворе дачи или, как у меня, коттеджного дома. Пьешь чай, вдыхаешь сладковатый аромат клевера и терпкий запах прогретой на солнце сосновой хвои. Наслаждаешься тем, что никуда бежать не надо. Встаешь по утрам, когда проснешься, а не когда требуется по служебному графику. Сморгнула — половина отпуска позади. Проснулась — работа ждет. Буквально бьет копытом в нетерпении. Вот так же и у нас было с девушками. Правда, наши любимые оборотни здорово скрашивали дни до очередного собеседования. Связывались по телепатическому каналу по нескольку раз на дню. Стелла даже пошутила, мол, интересно, в магическом измерении можно подать иск за преследование в мысленной форме? Мы ходили за грибами, за ягодами, в ближайший лесок и даже купались в озере неподалеку, под чутким телепатическим контролем мужчин. Теперь фраза «незримое присутствие» обрела куда более зловещие очертания. Не исключено, что наши прабабушки на самом деле встречались со страстными оборотнями. Отсюда и взялось выражение. «Может, вам прислать маслят, чтобы начистили? А то, смотрю, вам совсем нечем заняться!» Возмутилась однажды Стелла, когда оборотни принялись домогаться по мысли связи, как выразилась Ада, в самый момент чистки грибов. «Нет, вот если надо кому-то морду начистить, тогда пожалуйста, а грибы жалко. Вы же их еще и попробовать планировали. После встречи с нервными оборотнями они вряд ли будут пригодны к употреблению», — язвительно ответил Рильгор. «После встречи с нервными оборотнями и мебель не всегда пригодна к употреблению», — добавила Стелла со знанием дела. «Ну, почему же? Смотря как употреблять. В качестве дров самое то», — немедленно парировал ее благоверный, будто готовился к язвительной перепалке. «Я вот теперь даже не удивляюсь, что древние наги делали свои жилища. Все, от стен до мебели и слитного куска горы», — подала голос Ада. «Очень предусмотрительно». Однако и эти мгновения пролетели со свистом. И вот мы нехотя брели на разведку, то есть на работу. Знакомые охранники пропускали без лишних вопросов. Но еще бы, на нас были метки. Наверняка их фиксировали странные устройства, что носили все охранники на запястьях. Вначале я думала, что это часы, потом решила — шагомеры. Мало ли, может, неведомая раса платит не посуточно, а пошагово. Кто же их поймет, этих эльфов? Вдруг они-то как раз понимают наших рядовых охранников, что любят подремать в будке. Но вскоре я поняла, что охранники носят нечто вроде индикаторов, выполненных в виде часов. Однажды делегация наших медбратьев вели в отделение новых пациентов. Я заметила, что на сотрудников отделения индикаторы мигнули зеленым, а на душевно больных — красным. Видимо, так они реагировали на гостей без аурной метки. Мы дошли до любимого корпуса. Промаршировали мимо палат за прозрачными стенами под аккомпанемент выкриков пациентов. Когда мы уже почти дошли до ординаторской, сзади послышался крик одного из безумцев — Марселя Рифхатовича. «Девушки, будьте осторожны! Они вернулись! Они ждут! Они что-то замыслили!» Честно говоря, мне стало немного страшновато. «Как-то это все не придает оптимизма», — произнесла в мысли тетя Ада. «Кто у нас хотел непременно увидеть эльфов?» То ли пеняла, то ли напоминала ей Стелла. Ада собиралась ответить, даже полетела эмоция. И тут из дверей ординаторской выскочила бодрая Анна Константиновна. «Идемте, вас уже ждут!» — воскликнула она и рванула известным нам маршрутом в корпус для буйных. После всех дверей и переходов мы вновь очутились в необычном корпусе мира, где магия текла, обволакивала и ощущалась, как вода в море. Напряжение нагнеталось всю дорогу. Стелла нервно поправляла косу. Ада то и дело озиралась, будто ожидала засаду. Альва прикусывала губу, и я видела, как иной раз от ее соединенных за спиной ладоней поднимается слабый дымок. Я и сама, кажется, была на грани. Оглядев нас с головы до ног, перед тем, как завести в кабинет, Анна Константиновна поддержала: «Девушки, спокойно, все самое интересное вас ждет впереди». «Этого мы и боимся», — бросила в мысли чат реплику Стелла. Захар Робертович встал из-за стола и встретил нас в центре кабинета. Присаживаться уже не предложил. «Да, видимо, сообщение настолько сногсшибательное, что сидячее положение нам уже не поможет», — нервно съязвила в телепатическом чате Стелла. «Итак, девушки, что вы решили?» Сходу, даже не здороваясь, спросил замначальника исследовательской группы. «Мы не против, но хотелось бы точно знать, куда бежать, если что-то взорвется? К концу тоннеля со светом или по радужной лестнице? Как шутил наш лаборант по химии», — ответила за всех Альва. «Юмор, это хорошо», — бодро сообщил Захар Робертович. «Тогда идемте за мной». «Куда?» — не выдержала накала эмоций Стелла. «На собеседование», — ответил Захар Робертович. «А кто требовал эльфов? Вот тебе и подогнали», — мысленно транслировала Стелла. «Я думала, мы покинем кабинет, но как бы не так. Захар Робертович нажал на шкаф, и тот послушно уехал в сторону. Нам открылся проход в соседнее помещение. Мы вошли и застыли, только стояли и хлопали ресницами». «Ну, хотела встречи, ты счастлива?» — не унималась Стелла, поддевая Аду. «Да, похоже, каждое собеседование тут будет начинаться с легкого шока. Шок — это не по-нашему, это по-ихнему», — пораженно добавила Альва. «Да ладно вам, вы видели нагов, драконов, всяких там оборотней», — начала оправдываться Ада. «Мы слишком много знаем, и с нами пора кончать», — оптимистично уточнила Стелла. «Ибо, увидев некоторые вещи, можно реально уже ископытиться». «Вы просто ничего не понимаете в эльфах», — не могла не пошутить я. Уж больно ситуация оказалась потрясающей. Нас встретили четверо существ неведомой расы. Если они и походили на эльфов, то очень и очень отдаленно. Острыми ушами и отсутствием волос на лице. Вдоль скул и на внешней стороне ладони двух крупных мужчин и женщин обнаруживались мелкие серебристые чешуйки. Несколько таких же поблескивали в центре лба, как часть какого-то загадочного украшения. Кожа у незнакомцев была синеватого оттенка, а глаза настолько темными, что радужка и зрачок почти не различались. Вдоль висков из густых светлых локонов выглядывали по три небольших рога. Тела у существ выглядели вполне гуманоидными, а черты лица довольно гармоничными. Я бы даже сказала, привлекательными. Если вообще можно это слово применить к инопланетникам почти синего цвета с рогами и чешуей. Представители неведомой расы одевались в черные облегающие комбинезоны и ботинки на толстой подошве. Ну, прямо картинка из какого-то фантастического романа. «Вот это эльфы так эльфы», — нервно хихикнула в мысленном чате Альва. «Как выглядят гоблины, даже представлять не хочу. Мне еще спать сегодня ночью». «Молись, чтобы Урукхаи не пожаловали», — сослалась на миры Толкиена Ада. Наше потрясенное гробовое молчание Захар Робертович и существа неведомой расы приняли, видимо, за испуг и шок. В чем-то они, конечно, не ошибались. Такой неземной красоты мы никак не ожидали увидеть. Один из мужчин, более широкоплечий и высокий, отделился от группы и произнес с каким-то едва уловимым акцентом: «Не пугайтесь так. Мы вам сейчас все объясним. Вы не сошли с ума. Это не галлюцинации. Никаких психотропных препаратов вам не вводили. Все, что вы видите, совершенно реально. Это не шоу и не загримированные для скрытой камеры актеры». «Они, как я погляжу, уже сталкивались с адекватно мыслящими землянами», — хмыкнула в телепатическом чате Стелла. Надеюсь, все остались в здравом уме и твердой памяти. Как-то боязно за соотечественников», — добавила я. «Ребятки совершенно реальны, но реально совершенными я бы их не назвала. Таких страшилищ еще поискать». «Может, после увиденного ауру Аннушки и Ярославы так перекосило?» — нервно пошутила Альва. «Зато теперь понятно, зачем столько дверей. Видимо, некоторые убегали, роняя тапки». Не сдержалась и я от комментария. «И первые три двери вообще не заметили». «Вы как?» Заботливо заглянул в лицо Захар Робертович. Я поняла, надо что-то ответить, поэтому произнесла. «Бегемотов на Северном полюсе видели? Вот мы примерно так же, как бегемоты, что вдруг оказались на снегу, в бескрайней ледяной пустоши». Провожатый расхохотался вместе с моими спутницами, а вот эльфы нет. «Ничего, пару недель работы с нами, и чувство юмора проснется вынужденно», — пошутила в мысленном чате Альва. «Когда тебя за полчаса подпаливали, пригвоздили паутиной к стене, словно барельеф, парализовали, натравили на тебя несколько книг-убийц. Тут одна из двух. Либо проснется чувство юмора, либо чувство самосохранения». «В общем, мы расскажем вам большую тайну», — с торжественным видом произнес тот самый высокий и плечистый инопланетник. «Я угадаю эту тайну с одной буквы, а нет, вообще без единой буквы», — пошутила в мысленном чате Ада. «Вы — существа другой расы». «Мы — существа другой расы», — завершил тираду синеватый оратор. Альва аж нервно хихикнула. Стелла прикрыла рот рукой, чтобы сдержать смешок. Я тоже не смогла смолчать. Получилось что-то вроде храпа. «А вы еще довольно спокойно реагируете», — обрадовался Захар Робертович. «Это вы еще меня не видели, когда на мой участок упали 40 голых мужиков в обмороке. Вот где нужна была выдержка», — кинула в мыслечат Альва. «Да ладно, тоже мне выдержка. Вот когда меня голую потащили на отбор к императору нагов, дабы показать товар не совсем лицом, а другими местами, вот там нервы понадобились железные», — отозвалась Стелла. «Бросьте, ни одна из вас не падала с лестницы своего обычного дома и не оказывалась верхом на наге», — возразила Ада. «Уж если мериться градусниками, ко мне вообще в малину и крапиву упал голый мужик, который потом превратился в ящера и принялся громить мою кухню. А ремонт там стоил мне сотни тысяч». Внесла и я свою лепту воспоминаний о первом контакте, так сказать, с внеземной цивилизацией. Второй контакт уже не так впечатляет, как первый. Там, как первый поцелуй, удовольствия никакого, но растрескавшиеся от усилий неловкого парня губы, для которого это дебют, премьера, так сказать, еще долго болят. «Очень давно мы жили в одном измерении с людьми на Земле. Тогда здесь еще была магия». Последнее слово наш оратор так осторожно произнес, словно боялся, что название корпуса «Отделение для буйных» станет призывом к действию. И мы бросимся на него, требуя, как и от всякого порядочного иномерца фантастики и фэнтези, облагодетельствовать деньгами, чарами, изнасиловать и похитить, дабы потом потрясти своим богатым внутренним миром, ну или внешним, у кого там что трясется. Когда взрывы эмоций после слова «магия» не случилось, оратор прямо приободрился и даже слегка улыбнулся. И вот тут мы поняли, что безумцы не совсем уж плохо запомнили эту расу. Клыки у синеватых гуманоидов действительно выглядели острее человеческих. «Я так понимаю, Дракула был его внучатым племянником», — нервно съязвила Альва. Я прямо ощущала, как ее эмоции накаляются, и пыталась как-то помочь. Даже не знаю, почему в голову пришло, что парализовать частично я могу не только энергопаразитов, но и любую магию, в принципе. Пока удавалось. Хотя Альва выглядела все более удивленной. «Потом вышло так, что нам пришлось уйти в отдельное пространство. Мы и сами его создали». «Пространственный карман, видимо», — перевела на городовиски Стелла. «Там много магии, Мы продолжаем ее практиковать, чтобы принять участие в наших исследованиях. Вам придется получить более высокий уровень доступа». Оратор шпарил уже без пауз. Похоже, здорово вдохновился тем, что мы не падаем в обморок, не убегаем без оглядки и даже не пытаемся таскать его за рога, проверяя, не отклеятся ли они. «У вас в ауре есть метки, вы их не видите, но их видят идентификаторы у наших сотрудников, и мы сами. А еще те, кому мы пробно внедрили магические зачатки в энергетику». «Теперь понятно, почему у наших начальниц такие странные ауры, а у Захара Робертовича глаз горит», — поделилась в телепатическом канале Альва. «Мы сейчас приведем вас к специалистам, они снимут текущие метки и поставят новые, с более высоким уровнем доступа». Тем временем бодренько сообщил синеватый гуманоид. «Не беспокойтесь, вы и раньше ничего не почувствовали, и сейчас абсолютно ничего не заметите». «А как называется ваша раса?» — уточнила вдруг Ада. «Вееры!» «Так вот откуда легенды про фееров!» — воскликнула Альва. Оратор довольно кивнул. «Кажется, настолько подготовленных морально и физически к знакомству с феерами они еще не встречали». «Ну а что? Чешуйки мы уже повидали. Рога, конечно, штуки оригинальные. Но как-то уже не так впечатляет после того, как каменные драконы пытаются тебя растоптать». Усмехнулась в мыслечате Альва. И мне пришлось снова слегка парализовать ее эмоции, переходящие в магию. «Захар Робертович проводит вас», — резюмировал оратор. «А потом мы опять встретимся и все обсудим». «И девушек ваших ведут в кабинет», — пошутила Ада. «Девушки, это наш шанс избавиться от метки. И пока новую не поставили, сбежать без риска взорваться в Зеве или еще где. Плюс наши могут захватить этих вееров», — предложила я. «Тогда надо срочно связаться с оборотнями», — ответила Альва. «Прошу вас». Открыл нам тем временем дверь Захар Робертович. Я двинулась наружу, пытаясь наладить телепатический мостик с нагами и Вельмером, но ничего не вышло. Казалось, мы отрезаны, заблокированы. «Ваши абоненты тоже недоступны?» — панически спросила Стелла, шагая следом за Захаром Робертовичем по широкому, хорошо освещенному коридору. «Проклятье! Связь обрезали!» Альва чуть не полыхнула, если бы я вовремя не среагировала. К потолку взвился сероватый дымок и курчавыми струйками потянулся в вентиляцию. «Что же делать?» Возглас Стеллы был почти всхлипом. «Проходите». Захар Робертович открыл дверь с надписью «Лаборатория», и нам ничего не оставалось, как проследовать внутрь. «Кажется, вы слишком бурно реагируете», — подал голос Конор, глядя на творящееся в голубом холле замка Дельмарх. «После этого мы не сможем проводить здесь заседания планетарных правителей, а это единственное место в измерении, где самая надежная защита от прослушки и подглядываний, даже при помощи самой современной магии». Иманор оглянулся на императорского медика Гордавии, перестав дубасить стену. Ручейки каменной пыли стекали к змеиному хвосту Нага. Рильгор выпустил из колец диван, который рассыпался на деревяшки, щепки и тряпичные обрывки. Все это словно снежными барханами покрылось пышными кусками набивки. Рун остановился посреди холла. Ненталь тоже. Оба еще недавно метались от стены к стене, словно звери, пойманные в клетку. Пару раз едва не столкнулись. «Слишком бурно реагируем?» — возмутился Иманор, прожигая Конора взглядом. «Слишком? Может, объяснишь, почему девушки не выходят на связь и недоступны телепатически? Прошло уже больше получаса по земному времени. Что они там столько времени делают?» «Возможно, они заблокировали вас, чтобы спокойно действовать. Сложно сосредоточиться, когда тебя постоянно дергают нервные оборотни. Да и отвечать вам мысленно и вслух на собеседовании тоже непростое занятие. Попаданки, конечно, талантливые, но представляете, что будет, если они своему Захару Робертовичу ответят вместо вас: «Дорогой, у меня все отлично. Вот закончим, и я тебя зацелую». Это не совсем соответствует корпоративной этике, если не вспоминать корпоративные вечеринки. А если вспомнить, даже опасно. Или, например, Алена попросит Руна: «Поцелуй от меня сынишку в носик». Боюсь, ее сразу отправят по прежнему адресу работы. Только уже не медсестрой, пациенткой. Оборотни иронии не оценили. Слишком уж оказались взвинчены. Иманор подскочил к Конору. Рун и Рельгор тоже. Нинталь едва успел встать между ними и императорским медиком Гордавии. Еще немного, и началась бы драка. «Давайте все успокоимся», — предложил дрогнувшим голосом старший император. «Сейчас мы ничего сделать не можем. В наших силах ждать и терпеть. Мы можем сравнять этот замок с землей, но это ведь ничего не изменит. Конор прав. В этом помещении мы проводим собрание. Стоит хотя бы ради этого его поберечь». «Помещение», — фыркнул Иманор и отвернулся. Рун понимал его. У самого внутри словно волчок вертелся. Он не знал, куда бежать, что делать, как действовать, чтобы Алена снова вышла на связь, чтобы убедиться, что ей ничего не грозит. Паника, когда пульс взвинчивался до бешеных высот и холод обдавал тело, застревал в желудке, сменялась апатией. Рун словно ощущал всю тяжесть мира на своих плечах. Хотелось сесть, сгорбиться и захлебнуться в этом безысходно тяжелом ощущении. Так хищник мечется в клетке, глядя, как куда-то уносят его детенышей. А потом замирает, ложится, упокоив голову на лапах, в каком-то обжигающем внутренности бессилии. Стелла как-то сказала: «Нет ничего мучительней, чем ждать и догонять». Рун предпочел бы хорошую битву, пусть даже врагов будет больше, пусть они свирепо бросаются в бой, дерутся как звери, как истинные высшие оборотни. Тогда ты хотя бы знаешь, как действовать: блокировать удары, отражать их, атаковать, едва выдался случай, отступать или догонять, смотря как идет схватка. У тебя есть дело, есть стимул и есть шанс. А сейчас? Сейчас у Руна не было дела, не было стимула успокоиться или чем-то заняться. И поэтому шансов унять безумие оборотня, что мечется в ожидании пары, у него тоже не оставалось. «Давайте еще раз попробуем к ним пробиться», — потребовал Иманор. Никто не отказывался. Оборотни собрались и принялись пробиваться в мысленный чат. Рун ощущал, как просачивается, проскальзывает, продирается, но его словно отбрасывает назад, снова и снова, до бесконечности. Шаг вперед и три назад, еще шаг вперед и четыре назад. Он зло пнул колонну, и Иманор зарычал и вновь ударил кулаком стену. Рильгор с размаху опустил хвост на тяжелый каменный стол. Все трое как по команде развернулись к Ниндалю и Конору. «Рельгор! Рельгор! Ты меня слышишь?» Голос Альвы пронесся по мысленному чату криком встревоженной птицы. И нет, он не был спокойным, радостным и обнадеживающим. Эмоции жены Рельгора ударили нагов и Вельмира. Их обдало страхом так, что оборотни дружно стиснули зубы. У Руна аж холодок пробежался вдоль позвоночника и пулей закатился в желудок. Мысли Альвы будто что-то глушило. «Давайте попробуем прорваться к ней!» «Не попросил», — потребовал Рильгор. Никто не стал возражать. Даже Конор подключился. «Ты где, девочка моя? Что происходит?» Рильгор уже не стеснялся ласковых, истошных слов в адрес истины. Да и Руну было бы плевать в его ситуации. Вот только ему стало еще хуже. Потому что Алены Вельмер не слышал. Рильгор хотя бы знал, что жена жива. Что она в сознании и может говорить. Больше того, судя по силе эмоций, аура Альвы в полном порядке. И магически, и энергетически. А вот что с Аленой? Рун привычно уже поцарапал острыми когтями ладони и тихо рыкнул. Каким богам молиться, чтобы истинная вернулась? Ее земным или пантеону вельмеров? Руну было уже плевать. Хоть к самому Зеду, властелину подземного царства мертвых, идти на поклон. Больше не существовало для вельмера той грани, которую он сейчас не переступил бы. Предать — предал бы. Убить — убил бы. Плохо, Зедово пламя, плохо. Но факт. Глодало отчаянное одиночество без истины. Глухое какое-то, жалкое, когда самого себя до слез жалко. «Я? Нас? Мекка!» Последнее слово громыхнуло по связи так, что у Руна аж в голове загудело. Видимо, в нем заключалось нечто жизненно важное. Рильгор обернулся к Конору. «Значит, Метка не навредит им?» спросил хриплым голосом, подозрительно тихо и угрожающе. «Если с моей женой что-то случится...» Тель-Рах оглянулся на остальных. «Если с нашими женщинами случится неладное, я действительно казню тебя». Последние слова он сказал на удивление спокойно, но так, что даже у Руна мурашки побежали по телу. Вельмер вперился взглядом в императорского медика Гордавии и, не отводя глаз, добавил: «Где бы ты ни прятался, что бы ты ни делал». «Я понял, понял». Тихо и без обиды в голосе ответил Конор. «Давайте попробуем иначе пробиться к Альве». На сей раз он не посмел отшутиться и даже не попытался свести все к очередной хохме. «Иначе? Телепатическая связь только так и работает», — возразил Рильгор. «Я знаю, но давайте попытаемся не давить, а наоборот вытягивать сигнал Альвы. Очевидно, что его глушат. Что, если чем сильнее мы стремимся прорваться, тем мощнее идет блокировка? И наоборот, чем больше ауры вкладывает Альва в послание, тем серьезнее ее тормозят. А если мы станем энергию мыслей Альвы тянуть на себя, вставьте трубку в емкость с жидкостью, и вода из нее не потечет. Воздух блокирует движение. Но если вы пососете трубку...» «Давай попробуем!» Абсурдность предложения не удивила Рильгора и не возмутила. Положение оказалось слишком отчаянным, чтобы спорить о подходах и методах. Оборотни хватались за соломинку. Если бы им сейчас предложили исполнить ритуальный танец нагишом на главной площади Гордавии, чтобы снова увидеть истинных, они и то вряд ли бы отказались. Рационализм, критичность мышления, благоразумие — все это летело в Зедову бездну. Наги и Вельмер сфокусировались. Прощупали в частично забитом чужой магией телепатическом коридоре знакомую энергию Альвы и попытались словно тонкую струйку жидкости втянуть ее, насколько возможно. Помещение выглядело довольно просторным. В его центре в шахматном порядке располагались белые кресла, похожие на стоматологические. Вот только никаких инструментов для лечения зубов тут не обнаружилось, как и огромных ламп, что направляли в рот пациентов. Одни кресла и ничего больше. Я насчитала 23 штуки. Вдоль стен выстроили серые запертые шкафы-солдатики. В приоткрытое окно просачивался свежий воздух. Но дышалось Все равно с трудом. Думаю, от волнения. Вот тебе и лаборатория. Ни пробирок, ни микроскопов. Только пыточные кресла. Многообещающе. Аж искры из глаз от восторга. Страх пролился в мысленный чат вместе с репликой Стеллы. Я даже поежилась. Следом хлынула паника и какое-то острое, как нож под ребра, ощущение бессилия. Так наши безумные пациенты бросались на стены, понимая, что все равно не выберутся, но продолжали истошно карабкаться. Едва мы вошли, в противоположной стороне лаборатории открылась еще одна дверь, и навстречу двинулись серьезные синекожие гуманоиды в уже знакомых нам черных комбинезонах. Трое мужчин, которые по сравнению с предыдущими верами выглядели, ну, просто неандертальцами. Низкие брови, глубоко посаженные глаза, широкие рты с выпуклыми неровными губами, приплюснутые носы с выдающимися ноздрями. При этом новые синеватые существа оказались намного менее спортивными и крепкими. Зато рога у них выглядели несколько крупней и массивней. «Ботаны, поэтому и хилые. Да и рога как бы тонко намекают, что пока мужики на работе, их женщины времени зря не теряют. Не мудрено, если рядом ходят экземпляры гораздо крупнее и симпатичней. Все логично, девочки», — усмехнулась в телепатическом канале Альва. «Просто за них все делают зараженные заклятиями подчинения, в том числе и в плане женщин», — хмыкнула Ада. «Вот мышцы и атрофировались, да и привлекательность тут ни к чему. Земные мужики хотя бы не выглядят так, словно обливали синькой наспор. Им залило глаза, и бедолаги бились лицом обо все, что попадалось на пути». Я просто не могла не сбросить эмоции, поддержав юмор подруг. «Да ладно вам. Предыдущие вейры были чем-то вроде пиара для нас, недалеких. Новая же реальность. Где вы видели, чтобы реклама и реальность полностью совпадали? Намажьтесь этим гелем от целлюлита, и завтра ваши бедра станут как у модели. Да они такими и становятся, только как у модели слонихи в музее естествознания. Мы подтянем ваши лица так, что вы будете выглядеть на 20 лет моложе». «Вот только моложе кого? На 20 лет моложе Алина Делона в возрасте». «В общем, передаю вас в руки специалистов, а сам подожду снаружи», — радостно сообщил нам Захар Робертович. «И не волнуйтесь, я тоже делал такую метку. Как видите, со мной все отлично», — напутствовал он нас. «Мы не волнуемся. Этот этап давно пройден. Теперь мы в ужасе», — мрачно пошутила в мысленном чате Ада. «Да уж, связаться с мужчинами отсюда никак не выходит», — совсем пала духом Стелла. «Кажется, мы попали как куры в щи». «Ох, у меня не было других слов, даже поязвить не получалось. Кажется, это была последняя стадия расстройства в моем понимании. Первая всегда начиналась примерно так. Давай, Алена, соберись. Ничего, что тебе сожгли голову, пытаясь немного подкрасить волосы. Зато ты теперь живо представляешь, как снимали скальп индейцы. Можно сказать, приобщилась к истории. Так, Алена, то, что ты опоздала к врачу на 2 часа из-за пробки, это еще совершенно не конец света. Во-первых, ты знаешь, что еще не настолько больна, чтобы не продержаться это время без носовых платков и пшикалок в горло. Во-вторых, врач в платной клинике расстроился больше. За прием-то ты платишь после появления в медучреждении. Ему однозначно хуже. Он уже 2 часа ждет свои деньги. Крепись. Алена, ты заказала 2 копченые курицы. Немного замешкалась, чтобы вытащить ресницу из глаза. Спускаешься в зал с 2-го этажа дома, и вуаля. Вместо 2 куриц — 2 довольных мужика. Муж и сын. Радуйся. Во-первых, у тебя семья. Во-вторых, муж и сын объелись, а это значит что? Что припрятанный в уголке холодильника кусочек индейки весь твой. Вторая стадия выглядела приблизительно так. Аленушка, дорогая, ну какой страшный, ненужный опыт. Ты заказала в этом салоне только покраску, и у тебя слезла кожа со всей головы. Представь, если бы ты сразу решилась на лазерную эпиляцию. Да, Аленушка, к врачу ты опоздала из-за пробки на 2 часа. Но представь, если бы ты пошла в районную поликлинику. Там за 2 часа твоя очередь увеличилась бы на 40 бабушек. Так, они нашли индейку раньше курицы съели. Есть плюс. Твои мужчины начали расти и учиться на своих ошибках. Кроме того, у тебя в холодильнике еще осталось мороженое, и оно в них точно не влезет. Стадия «Ох!» окончательно предполагала, что нет шуток, одни мысленные вопли. «Что делать?» «Спокойно, у меня есть идея», — вдруг ожила поникшая Альва. «Главное, давайте дождемся, когда прежние метки снимут». «А у нас есть выбор», — уточнила Ада. «Начать кусать этих синих ребят за руки, дабы нас приняли за сумасшедших и вернули в родной корпус?» «А они точно не ядовитые», — добавила Стелла. «Мало ли». «Так, не паникуем. Я же сказала, у меня есть план», — настаивала Альва. «Надеюсь, в конце плана мы все выживем в огне, а не только ты», — невесело пошутила я. Альва посмотрела на меня сукаризной, и я развела руками. Мол, какие обстоятельства, такие и шутки. Тем временем синеватые существа жестами пригласили нас к креслам. Ничего не оставалось, как разместиться на них. «Предлагаю дождаться снятия меток, а затем начать биться в конвульсиях и пускать пену изо рта, чтобы нас сочли сумасшедшими и отправили в нужный корпус. Оттуда точно сбежим». То ли в шутку, то ли всерьез от отчаяния предложила Стелла. «Я же сказала, спокойно», — твердо произнесла Альва. «Когда ты так говоришь, становится еще страшней», — немного разрядила юмором ситуацию Ада. Сиденья оказались удобными, но я ежеминутно ожидала какого-то подвоха, и он наступил. Внезапно из поручней, кресла и спинки выскочили ремни, а помнится не успели, как оказались спленутыми. «Да, это точно корпус для буйных, сразу видно по оборудованию», — мрачно съязвила Стелла. «Ты все еще надеешься на свой план?» — уточнила у Альвы Ада. «Да», — слишком уж бодро сообщила та. Тем временем гуманоиды приблизились, и один сказал с очень сильным акцентом. «Спокойтесь, это для контролера, чтобы энергетика не дергалась». Вот контролера бы и привязывал. Сарказм из меня буквально пер. Слишком уж было страшно и нервно. Защитная реакция не заставила себя долго ждать. «Энергетика, может, и не дергается, а вот я уже совсем издергалась», — добавила в эту копилку Ада. Я ожидала каких-то страшных действий, вроде щупалец, которые возникают из пространства и начинают выдирать из нас метки. Огненных шаров, что их выжигают, пока мы корчимся в муках. Уж больно это «шпокойтесь» не утешало. Однако в руках синеватых гуманоидов мелькнули предметы, похожие на овальные зеркальца. Они направили их на наши запястья. Я ощутила легкий холодок, щекотку и больше ничего. «Вот и вся», — сообщил нам все тот же синеватый гуманоид. «А теперь нужно медленно внедрять максимальную мощную метку. Это займет...» Он посмотрел на свои часы. «Возле 45». «Возле 45 очередь занимает только полный оптимист», — бросила в мысленный чат язвительную реплику Ада. Освобождать нас, похоже, не планировали, так что я сникла. Да и Стелла с Адой казались совершенно растерянными, расстроенными и обескураженными. Одна только Альва выглядела оптимистично боевой, будто знала нечто, о чем мы даже не догадывались. «Мне надо в туалет», — вдруг заявила она. «Можно я схожу, а потом вы начнете?» «Мы получились бы делать пока на ваших друзьях», — произнес все тот же оратор. Остальные, видимо, совсем плохо говорили по-нашему. «Пожалуйста, я хочу пережить этот волнующий момент вместе с подругами. Все-таки нас допустят в какие-то невероятные места. Мы увидим потрясающие вещи. Это полный... Ой, первый контакт. Матрица. Мы с детства все делаем вместе. Ну, подождите несколько минут». Синеватые гуманоиды переглянулись с видом: «А эти земляне не менее ненормальные, даже если энергопаразит не вырвал у них половину ауры в области мозга. Видимо, расовая черта». «Пожалуйста», — взмолилась Альва. «Иначе я буду терпеть, чтобы пережить процедуру вместе с подругами». Этот аргумент оказался весомее всех предыдущих. Уж не знаю, чего опасались синеватые существа. Того, что Альве придется носить утку, или того, что она попросится в уборную прямо посреди установки метки. В любом случае, они еще раз молча переглянулись и уже знакомый нам оратор кивнул. «Да, Бретта, мы ждем не длиннее десятка». «Ну, то, что у тебя не длиннее десятка, я даже не сомневалась. Это видно в облегающем комбинезоне», — пошутила Альва с оттенком пошлости. «Но нам с остальными попаданками очень зашло. Видимо, сказалась общая нервозность. Мы хихикнули, и синеватые ребята еще раз покосились друг на друга с видом». «Боже, куда мы попали? Главное, чтобы они не начали петь частушки, а чиновые метки сами уползут от этих женщин, куда глаза глядят». Я не заметила, чтобы кто-то что-то предпринимал, нажимал. Однако ремни Альвы вдруг отстегнулись, и она бодро рванула на выход, будто действительно сильно хотела в туалет. Мы-то понимали, она собирается срочно искать место, откуда можно достучаться до наших мужчин. И не факт еще, что получится. Но Альва выглядела такой уверенной в победе, что мы решили тоже пока не сомневаться. В конце концов, как следует запаниковать, мы всегда успеем. «Даже если вас сожрали, у вас есть два выхода», — процитировала я известную фразу-шутку. «Скажи это нашим подопечным, с которыми мы работаем уже которую неделю», — немного понизила градус высказываний Стелла. «Давайте успокоимся и подождем Альву», — предложила Ада. «Уверена, она справится». «С чем? С местными охранниками, которые даже воинов Гордавии задержали на какое-то время», — всхлипнула Стелла. «Отставить панику», — вклинилась уже я. «Но вот когда вы еще посидите привязанные к креслу? Это же новые ощущения, как минимум. Бодрящие впечатления. Экстрим. Никаких аттракционов аквапарка не надо». Мысли Альвы едва прорывались, несмотря на все усилия нагов и Вельмера. «Значит, вытянем телепатическую энергию, как воду из трубки», — рыкнул на Конора Имонор. «Все получится, да?» «Все равно вы не казните меня больше одного раза, поэтому хватит уже угрожать и давайте действовать!» Впервые на памяти Руна Конор сорвался, ответил императору в таком духе. Имонор давно нарывался, да и его вспыльчивый, экспрессивный характер действительно часто доставлял окружающим неудобства. Ниенталь покачал головой. «Давайте перестанем винить кого-то, а соберемся и будем работать», — возмутился он. Старший Дельмарх тоже обычно старался успокоить Имонора, а не осудить. Но сейчас у всех были нервы на пределе, и никто не церемонился с остальными. «Так, я попробую кое-что еще. Вы продолжайте по-своему, я по-своему», — сообщил Рилькор. Объяснять он ничего не стал, но все быстро поняли задумку Адельтаха Тельраха. Он пустил в телепатический канал часть своего огненного дара, родственного Альве, магия супругов, друзей и вообще любых близких высшим оборотням существ тянулись друг к другу. Иной раз они даже перехватывали чары у жен, мужей или родственников. Так случалось у Руна с магией Алены. Так что мысль показалась Вельмеру стоящей. Поначалу особого толка не было ни от действий Имонора, Конора, Ниенталя и Руна, ни от стараний Рильгора. Отчаяние полилось по мысленной связи рекой. Никто не знал, сколько прошло времени. Но почему-то каждый понимал, что оно на исходе, что время Альвы здорово ограничено. Все ощущали: еще немного, и случится нечто непоправимое, а оборотни привыкли доверять своему шестому чувству. Внутри Руна будто сжалась тугая пружина и расправлялась, вспарывая внутренности. «Рильгар, Калхар, тебя забери! С Эдхом будешь, если не прорвешься ко мне!» — выругалась Альва, и Рун ощутил жар. Эмоции супругов Тельрах соединились, и магия тоже. Зато телепатический канал усилился, и Альва тут же воспользовалась маленькой победой. Она была такой же быстрой, непредсказуемой и резкой, как и ее магия. Картинка появилась в мысли-чате немедленно. Здание, коридор, комната, привязанные ремнями к креслам Ада, Стелла и Алена. «Меня уже ждут. Нам поставят новые, какие-то более мощные метки». Альва передавала мысли речитативом, глотая слога. «Этого нельзя допустить», — сообщил Конор. «Спасибо тебе, капитан Очевидность», — в который уже раз сорвался на него Имонор. «Думаю, что Зев во многих местах заблокированы, но я кидаю вам расположение корпуса и лаборатории. Уверена, наги смогут найти проходимый Зев. Жду». Альва отключилась, а высшие оборотни рванули на помощь к истинным, а точнее на поиски пространственного туннеля, который сможет их пропустить. Рильгор вытащил из аурного кармана силовую бомбу. «Если что, прыгнем с ее помощью. Покрутит, повертит, покидает, но зато доберемся до цели». «У тебя большой опыт таким образом прыгать к паре. Можно сказать, ты основатель этого метода», — усмехнулся Имонор, напоминая, как Рильгора пытались взорвать в Зеве мятежники, но его выбросило к истинной. Мужчины немного приободрились, встряхнулись и приступили к делу. Нужный корпус они нашли быстро. Альва, как выяснилось, неосознанно или нарочно бросила не только картинку, но и своего рода энергетический путеводитель. Он четко привел оборотней к нужному месту. Не теряя времени, они принялись тыкаться во все зевы. Но, как и предупреждала Альва, те заблаговременно заблокировали. «Ваш друг не способен найти убранную?» Скинул бровь все тот же синеватый гуманоид. Альва не появлялась уже минут 12, судя по его часам. «Видимо, у них туалеты для посетителей сродни общественным, не убранные. Вот Альва и ищет, где почище». Перевела на наш язык нервная Стелла, ерзая в кресле. «Давайте все так стартуем», сообщил синеватый гуманоид. «Иначе наши дни закончатся». «Ваши дни закончатся, если стартуете. Наши мужики порвут вас на половички!» Зло пошутила Ада. «Ну, пожалуйста, она сейчас вернется!» Взмолилась Стелла, глядя, как рогатые существа достают свои зеркальные приборы. «Она, наверное, в самом деле запуталась. Альва у нас не очень географически подкованная». «Подкова?» Уточнил синеватый гуманоид и даже отвлекся от своего дела. «Это ж лошади надевают!» «Почему подкова?» «Лошади надевают, но не подковы, а светские туалеты. Они выглядят как лошади, с такими перекачанными губами и обколотыми лицами», — фыркнула Ада. «Это такое идиоматическое выражение». Вначале я не поняла, зачем Ада сыплет сложными терминами, которые не всякий русский школьник выговорит без акцента. В этом вся прелесть русского языка. Его даже русским преподают долго и упорно, зато никакой иностранец не расшифрует. «Нет. Не закодированное послание нашей разведки и даже не команду генерала своим подчиненным. Обычный список покупок, составленный женой для мужа. Мор – рыбы, литр – банки, глаз – творожный сырок, осин – кол». Там уже на этих пунктах глаз у любого иностранца задергается. Он так и воображает эти ужасы. Массовый мор – рыбы. Получается, жену мужу, как киллеру заказала. О морской рыбе бедолага и не вспомнит. Расплавленное стекло от банки. Наверное, врагам на голову. Творожный сырок с глазами. Осиновый кол. Для кого? В России так много вампиров. Литр жидкой банки тоже, видимо, для них. Да и вообще, страна, где в магазинах продаются осиновые колы, уже как-то внушает. Кто же мог подумать, что это осинская колбаса? Именно так американские режиссеры и начали снимать свои триллеры-ужастики. Они просто пожили студентами в российской семье по обмену. Куда уж там нашим гуманоидам. Но затем до меня дошло. Подруга тянула время. Синеватые растерянно переглянулись, и я тут же подключилась к игре. Да, это такие фразеологизмы. Можно сказать, метафоры. Подкованная в географии женщина, зашедшее солнце. Вот куда оно там заходит, не думали? И почему нет вышедшего солнца? Выходит, оттуда уже не возвращаются. Золотая середина, а золотые концы или, например, платиновая середина где? Голубая мечта, а зеленая мечта как же? Или, скажем, фиолетовая? Сегодня я в ударе, продолжила Стелла, заметив мою заминку. Внутри удара. Задумчиво произнес синеватый и даже попытался изобразить, потряс кулаком в воздухе. Остальные гуманоиды переглядывались таким видом, словно Стелла задала им задачку в стиле моего ребенка. Он так поразил математичку в школе во втором классе, что та до сих пор вспоминает. И сразу же тянется к ящику стола, где хранит корвалол. Возле забора лежат пятеро пьяных. В скорой в отрезвителе помещаются четверо. Вопрос, кому больше повезло? Тем, которых закидали в машину, как бревна, добрейшие санитары, или тому, кто остался? Магия, шмагия, вот русский язык. Как он развивает мозг, пошутила мысленно Стелла. Именно развивает, по ветру, пока все извилины не распрямятся. Так, давайте обсудим это после. А теперь? Синеватые вытащили свои зеркальные штуковины. Мы с девушками зажмурились. Не бойтесь, это невольно. Послышался голос нашего оратора. А я давно подозревала, что нас не волят. Поёрничала Ада. Особенно после того, как нас привязали. Тут подозрения прямо-таки одолели. Почему мы все не попросились в туалет? Запоздалое сожаление Стеллы прокатилось по мысленному чату. Ада посмотрела на нее с видом: «А что, так можно было?» Внезапно раздался шум. Я приоткрыла один глаз. Надо мной склонился Рундеворл собственной персоной. Конор удерживал наших лаборантов в магическом куполе. «Ты в порядке?» Вздрагивающий голос Вильмера успокоил больше, чем понимание. Нас выручили. «Как это отстегивается?» Возмутился Иманор, пытаясь освободить Стеллу. Ремни категорически не поддавались на провокацию Нага, а запертые в магической ловушке закованные в аурные кандалы вееры почему-то не выказывали желания сотрудничать. Вот даже не знаю, что им больше мешало — энергетические кляпы или убеждения? «Вот так!» — появилась на сцене Альва. Ремни вдруг обуглились и рассыпались пеплом. «Так тоже можно!» — согласился Иманор, помогая Стелле встать. Мужчины поспешно потянули нас в зев. «Мда, если бы не русский язык, мы бы сейчас были мечены, как лошади!» Поразила наших оборотней Ада, едва мы ступили на пол замка Дельмарх. «О чем это они?» — удивился Рун, обращаясь к Ненталю. «Вроде бы Альва связывалась с нами на нашем наречии. Тебе лучше не знать», — отмахнулся Ненталь. «Вот ты понимаешь, почему в русском языке есть незаконный взлом с проникновением?» «А законный взлом с проникновением — это что? Мы можем порешать задачи, а спасти задачи уже нельзя? Есть доктор наук, а где медбрат наук? Наконец, санитар наук. И почему фраза «войти в нее», если к ней не добавить «в дверь», вызывает такую бурную у всех реакцию?» «Санитар есть, и после таких слов он является», — хихикнула Стелла. «Как после вызова кровавой Мэри?» «Вызов чего? Коктейля, который подают в ваших барах?» Поразился Эманор. «И все-таки, при чем тут русский язык и ваше освобождение?» Уточнил у жены Рельгор, не выпуская ее из объятий. «Должна быть в женщине какая-то загадка!» Хихикнула она, прижимаясь к своему Нагу. Я собиралась пошутить, поязвить после всего пережитого, в общем, сбросить напряжение на наших мужчин, как водится. Какая же русская женщина не становится кандидатом в мастера спорта по сбрасыванию напряжения на своего мужчину? Только та, что уже мастер. Но Рун обнял и поцеловал так, что я забыла и про русский язык, и вообще на каком я свете. Были он и я. И его мягкие, нежные, настойчивые губы. Его руки на моей талии и его страсть, которая превращала язвительную, неуемную попаданку, как и положено фэнтези, во влюбленную женщину. Как и положено женщине рядом с настоящим мужчиной. А уж змей он или рептилия — это дело десятое. В конце концов, каждый мужчина временами животное. Главное, чтобы это был возбужденный хищник в моменты страсти и свирепый в моменты, когда его стае грозит беда, а не ленивец на диване и не саранча на кухне.